Глава 11. Талиг, Старая Придда, Гаифа, Мирикия, Кагета, Обитель Святого Гедеона и ее окрестности. 400-й год Круга Скал, 23-й день осенних ветров, 2-й день осенних волн. Милая мама, здравствуй. В прошлый раз я тебе писала, что наша армия будет зимовать в Аконе, и мне тоже нужно быть там, потому что со мной находить бесноватых получается быстрее, чем с Герардом. Так вот, мы уже на месте и останемся здесь самое малое до весны. Акона — довольно большой город. Герард говорит, что в него поместится 9¾ кошоне или 17¼ герли. Герард будет жить вместе со своим маршалом, а я и Мелхен в старошпажном поместье. Это очень хорошее место на правом берегу Виборы. В нем селятся почтенные и уважаемые люди. Про Мелхен ты знаешь не все. Из Герли я тебе написала, что моя будущая подруга — приемная дочь Вейзелей. Это правда, но на самом деле она не бергерка, а гаганья из Агариса. Этот народ не живет в Талиге, а в древности им было очень тяжело, и поэтому их обычаи нам кажутся странными. Я не знаю, смогли бы мы пережить то, что пережили гаганы. Им пришлось сперва скитаться по пустыне, а потом бежать в багряные земли, где уже жили мориски. Багряноземельцы пришельцев не обидели, но и не приняли. И гаганы стали жить среди других, как будто они совсем одни. Родные Мелхен погибли от непонятного колдовства. Это знают герцог Прид, барон Райнштайнер, герцог Нойморинен и монсеньор. А теперь еще и я. Про Мелхен я много напишу в конце, а сначала расскажу, как мы устроились. Ведь ты хочешь это знать и любишь хорошие дома. Монсеньор еще в Герле распорядился подыскать нам подходящее жилье. И нам подыскали двухэтажный особняк с мезонином. Дом старой постройки, из тесаного камня, первый этаж совсем древний, выше надстроено уже после 20-летней войны. Маршалу здесь очень нравится. Он сразу понял, что мы здесь будем жить. И я уже пускала его погулять. За домом есть сад, а еще дальше — речка, приток Виборы. За ней тоже предместье, но попроще. Там стоят фульгаты, которые теперь объезжают окрестности вместе с бергерами, потому что прошлое начальство расплодило мародеров. Но ты не волнуйся, в городе их нет, а скоро не будет и на дорогах. Домовладелец — драгунский полковник господин Шерце. Он сейчас в армии, а госпожа полковница с детьми гостит у своей матери в Живале. Это недалеко от Кридении, где живет господин граф. За домом смотрит управляющий господин Густав. Он уже пожилой и раньше был военным. Его сын погиб на Мельниковом лугу, и господину Густаву пришлось подыскать себе место, потому что он не воровал, и у него нет состоятельных родственников. Бабушке бы господин Густав не понравился, а бабушка не понравилась бы ему, особенно если бы стала говорить, что воруют и обманывают все. Если можно, постарайся сделать так, чтобы я не встречалась с бабушкой и господином графом, потому что мне пришлось бы им сказать, что они ошибаются и ведут себя некрасиво. В Кошене я о таких вещах не думала, но теперь я узнала много порядочных людей, и мне за них ужасно обидно. Кроме господина Густава и его жены, доброй женщины с больными ногами, от прежних хозяев остались кухарка и служанка для комнат. Она ночует у себя дома, а ее муж по утрам топит нам печи. Еще есть садовник, который приходит один раз в 3 дня, но зимой у него работы не будет. Сначала я думала, что было бы хорошо, если бы с нами поселилась госпожа Беата, у которой в Герле квартировали маршал Эмиль Савиньяк и монсеньор. Госпожа Беата очень хотела перебраться в Акону, но монсеньор сказал, что нам она не нужна. И господин Густав подобрал для нас Мелхен горничную, дочь убитого 2 года назад сержанта. Девушку зовут Нора, и ей нравится грызть орехи и болтать с 2 солдатами, которые нас по очереди охраняют. Нора очень хочет замуж, и ей все равно за кого. По-моему, это глупо и непорядочно. Соседей мы пока не знаем. Но в Аконе очень уважают савиньяков и ждут, что монсеньор наведет порядок, а мы находимся под его покровительством. Сейчас в городе и пригородах собралось много беженцев, но в Старошпажном домов, кому попало, не сдают. Поэтому из чужих здесь только мы. Ты не любишь, когда поблизости есть трактир, и здесь его нет. Улица и переулок очень тихие, людей мало, потому что многие на войне, а их семьи уехали, когда Бруно перешел Хербсте. Я сказала капитану Уиллеру, что мы с тобой не уехали бы, но оказывается, если женщины в безопасности, мужчинам спокойнее. Так что не надо им навязывать свое общество. Барон Райнштайнер приходил проверить, как мы устроились, и остался доволен. Он теперь комендант Аконы, и монсеньор ему полностью доверяет. За мной будут посылать, когда потребуется проверить, все ли хорошо с разными людьми. После моего последнего письма меня просили помочь 6 раз, и 2 раза это были просто глупые и неприятные люди. Монсеньор, когда вернется от мамы и регента, будет жить вместе с братом в самом центре на Ратушной площади, в доме генерала Фоклоус. Господин генерал отослал свою семью, но его матушка здесь. У нее свой дом в 5 улицах от нашего. Госпожа Фоклоус — вдова и очень любит кошек. Сегодня утром она приходила посмотреть на маршала, который ей очень понравился. Старая дама хочет, чтобы у ее любимицы были от него котята. Невесту я еще не видела, но она полосатая, с белым горлышком и пушистая. На нас с Мелхен госпожа Фоклоус тоже смотрела и сказала, что нам лучше остаться на севере, тогда мы выйдем замуж за приличных людей, а не за шалопаев. Почему женщины так любят говорить о женихах? Мне все равно, а Мелхен такие разговоры очень расстраивают. Герард станет у нас бывать в свободное от службы и занятий время. Он и виконт Се собираются каждый день фехтовать. Виконт — младший брат монсеньора. Он был в плену у Дриксов и вернулся. Его в честь отца зовут Арно, и он очень похож на маршала Эмиля. На монсеньора он тоже похож, но только когда не смотрит в глаза и не улыбается. Виконт Се поставит Герарду руку, а Герард поможет ему изучать фортификацию. «Мама, ты не представляешь, как я рада за госпожу графиню и за монсеньора. Понимаешь, они не могли ничего сделать, потому что маршал Фокварзов безнадежно проиграл летнюю кампанию, а переговоры об обмене пленными начинает тот, кто победил. Капитан Уиллер мне по секрету сказал, что с Дриксами договаривался его величество Хайнрих, так что не зря он нам с тобой так понравился. Барон Райнштайнер не любит варитов, но считает, что его величеству можно верить, и убийцу ее величества, если он сбежал в Гаунау, обязательно поймают и накажут. После того, как Дриксы вернули брата монсеньора, монсеньор вернул им графа Фельсенбурга. Это тот самый приятный молодой человек, с которым мы встретились по дороге в Герли, и который так понравился маршалу и не понравился корнету Панси. Я думаю, что хорошие люди есть везде, и лучше такой Дрикс, как граф Руперт, и такой Гаунау, как его величество Хайнрих, чем такие талигойцы, как господин Кнут и капитан Оксхолл. Монсеньор хочет, чтобы Дриксы поняли, кто такие бесноватые, поэтому он показал Фельсенбургу капитана Оксхолла. Тот повел себя скверно, и графу Руперту пришлось выбить ему зубы. Герард говорит, что он сделал это очень ловко. Хорошо, что в Старой Приде теперь чисто, и можно не волноваться за тебя и госпожу графиню. «Бывают ли у тебя Зоя и папенька?» «Ко мне они не приходили. Думаю, это потому, что поблизости не было смерти, которая открывает им дорогу. По-моему, герцог Прид, с ним, бароном Райнштайнером и Мелхен, мы встретились на пути в Акону и дальше путешествовали вместе. Расстроился, когда не узнал покончившую с собой даму, а ведь он не знал, как это важно. Ты должна помнить герцога по Аларии. Он всегда присылал ее величеству хризантемы, и ты их хвалила. Герцог Прид давно знаком с Мелхен и очень ей нравится. В Аконе Прид проводил нас до самого дома, а Мелхен после его ухода долго не разбирала вещи. Я сделал вид, что ищу маршала, и подошла к ней, но она не хотела ничего говорить. Вчера нам нанес визит капитан Давенпорт. Ты видела, как он застрелил графа Рокслея и выпрыгнул в окно? Господин Давенпорт с нами обедал и очень интересно рассказывал о том, как монсеньор воевал в Гаунау. Герард утверждает, что рейд Леонеля Савиньяка войдет в историю военного искусства, Но Герард там не был, а капитан Давенпорт состоял офицером для особых поручений при особе монсеньора и все видел сам. Он так странно говорит о монсеньоре. Если не слушать, а только смотреть, можно подумать, что капитан Давенпорт монсеньора очень не любит. А если только слушать, понимаешь, что монсеньор — великий человек. Герцог Прид тоже считает, что монсеньор уже дважды спас Талик. Но Герарду больше нравится маршал Эмиль. После Октавианской ночи он приходил к нам на улицу Хромого Цыпленка, но я тогда запомнила только монсеньора Рока. А если бы с ним был монсеньор Лионель, я запомнила бы обоих. Герард говорит, что братья Савиньяк с детства дружат с герцогом Алва, но мне кажется, монсеньор Лионель дружит больше, потому что им интереснее разговаривать. Для дружбы это самое главное. С Айри мы все время говорили, а теперь я говорю с Мелхан. Но это началось не сразу. Меня подсадили к ней в вазок, и первые два дня она только молчала и смотрела. Это было страшно неловко. Я даже подумала, что она не слишком умна. То, что я ошиблась, я поняла, когда однажды за ужином к нам присоединились барон Райнштайнер с герцогом Приддом и начали спрашивать о гаганах. Мелхан знает много гаганских преданий, и все такие красивые. Мне они сразу понравились, и я так и сказала. А барон объяснил, что в них скрыты важные вещи, которые нужно разгадать. Это как с кладом. Мы сможем его найти, если узнаем ту даму, которая себя убила. Когда мы остались одни, я пожалела, что гаганам нельзя жить в Талиге. Тогда Мелхан призналась, что она гагане, и рассказала, как герцог Прид спас ее от выходца, который все перепутал. Я не сразу поняла, что это был Уда Борн. Мы с тобой видели его в Аларии, и мне его очень жалко. Капитан Давенпорт к нам приходил, потому что ухаживает за Мелхан. Когда он кончил рассказывать о сражении у Отгаролис, которое выиграл монсеньор, то попросил разрешения переговорить с Мелхан наедине. Я догадалась, что он будет делать предложение, потому что точно так же вел себя господин Гутенброд, имевший в отношении тебя серьезные намерения. Потом капитан наступил на маршала и ушел. Я поняла, что Мелхан ему отказала, и не удивилась, ведь она в дороге ни разу его не вспоминала. Она рассказывает только о герцоге Придде и немного о капитане Бертольде, которому заряжала пистолеты во время сражения. Я думаю, этот Бертольд похож на капитана Уиллера, а с ним сразу и весело, и спокойно. К сожалению, с Давенпортом трудно даже говорить, хотя он настоящий герой и очень порядочный мужчина. Если бы Нора не была служанкой, она могла бы за него выйти, ведь ей просто нужно замуж. А Мелхан не такая, и ей стало очень плохо. Она долго сидела в саду, и я не могла ее там оставить. Мелхан этого не хотела, но я подумала, что мне лучше побыть с ней. Я рассказала ей, как мы познакомились с монсеньором Рока и монсеньором Лионелем, и как он тебя спас. Потом к нам пришел маршал и в первый раз прыгнул на колени к Мелхан. Она заплакала, и маршал очень удивился. Тогда она мне ничего не сказала, только сейчас, когда ушел Герард. «Мама, пожалуйста, сожги это письмо, чтобы его никто не прочитал, даже графиня Савиньяк. Мелхан мне верит, и я ее очень люблю. Помнишь, как быстро мы с Айри подружились? Ты еще удивлялась, а мы сразу друг друга поняли. И это неправда, что женщина женщине всегда змея, особенно если замешан мужчина». Я бы для Айри и ее величества сделала все. А ведь я сразу влюбилась в монсеньора Рока, хоть и понимала, что это глупо, некрасиво и бесполезно. Ты этого не знала, но пусть моя тайна и тайна Мелхан будут на одной странице, иначе я стану предательницей. Если бы я могла что-то сделать сама, я бы тебе не писала, но я в этом ничего не понимаю. Монсеньор и барон Райнштайнер знают, что Мелхан убежала из дома, и ее взяла к себе принцесса Матильда. Но случилось это, потому что она любила Альдо. Я не понимаю, как можно полюбить такого человека. Ты его называла красотуном, а ее величество говорило, что в нем воплотилось все самое отвратительное, что только может быть в мужчине и дворянине. Наверное, дело в том, что Мелхан гагани, и она не понимала, какие скверные и подлые мы бываем. Самое плохое — что Альдо ее испортил. Так говорит бабушка. Я думаю, тебе не понравится это выражение. Мне оно кажется гадким. Но я не знаю, как сказать лучше. Мылит Сальдо было очень плохо, но она терпела, чтобы его не обидеть. А этот красотун на следующий день ее выгнал, потому что она пришла к нему, когда он занимался своими делами. Мелхен думала, что он ее любит и стесняется к ней после всего прийти. Но Альдо сказал, что он будет к ней приходить, когда захочет. Только он ракан и женится на принцессе, а Гагане ему не пара. После этого Мелхен убежала еще раз, и ей помогли генерал Карваль, полковник Прит и сержант Дювье. Теперь Мелхен боится того, что бывает между мужчиной и женщиной, и думает, что это можно только терпеть. Но ведь это не так. Помнишь, как ты застала папеньку с Фантиной, а я захотела яблоко, вышла на кухню и вас всех увидела? Утром ты мне объяснила, что мужчины и женщины должны бывать друг с другом, только нельзя при этом вести себя по-скотски, и что папенька был неправ, делая это в своем доме. И лучше бы ему было Фантину куда-нибудь увезти. И Ее Величество говорило, что девушки часто ошибаются, но нельзя из-за одной ошибки погубить свою жизнь и жизнь того, кто такую девушку полюбит. И еще она объяснила, что первая любовь — сон, который может быть прекрасным, а может быть страшным. Если сон прекрасный, просыпаться очень грустно. А если страшный, нужно, чтобы тебя поскорее разбудили. Мелхен видела очень плохой сон, и мне кажется, она до сих пор не проснулась. Мама, я не знаю, что с ней делать. Капитан Давенпорт ей не нужен, но она много думает о герцоге Придде, а еще есть капитан Бертольд, могут быть и другие. Она очень красивая и очень добрая. Нужно, чтобы у нее все наладилось. Но как это сделать? Герард говорит, что виконт Се скоро приедет в старую Придду к маме. Раньше он не мог. Но теперь перемирие, и ему дают отпуск. Пожалуйста, передай с ним ответ. Я буду очень ждать. Если бы ты была с нами, ты объяснила бы Мелхен все сама. Но ты нужна графине Савиньяк, и надо дождаться Зою и найти клад, потому что война стоит очень дорого. У нас все еще тепло и сухо. Слуги не помнят такой сухой осени. Если бы монсеньор не добился мира с Бруно, сейчас еще воевали бы. Какая погода в Старой Придде, и виделась ли ты с монсеньором? Я его ни о чем не просила. Он сам сказал, что зайдет к тебе, и подтвердит, что я все сделала правильно. Маршал сидит рядом со мной и передает тебе привет. Скоро его понесут жениться. Я боюсь, что он сбежит, и его придется искать по всему городу. Этот господин опять начал ловить голубей. Я уже два раза находила их крылья. Но почему они такие глупые и неосторожные? Милая мама, я тебя целую и очень-очень люблю. Береги себя и напиши, как себя на самом деле чувствует графиня Савиньяк. Я боюсь, что при монсеньоре она станет хорохориться. Капитан Уиллер рассказал мне, как на нее напал бесноватый ментор, а Ее Величество говорило, что внезапный испуг плохо действует на сердце. Твоя Сель. Постскриптум. Завтра сержант Аспе везет в Старую Придду что-то важное и заодно прихватит мое письмо. Господин Аспе-старший — помощник таможенного нотариуса в Лараке. Он очень хотел, чтобы сын стал законником, а ему понравилось ловить контрабандистов. Потом Аспе встретился с капитаном Уиллером, и тот взял его к себе. Я думаю, что каждый должен делать то, что ему нравится, и тогда он станет делать это хорошо. Еще раз тебя целую. Пожалуйста, не сердись на фульгатов за то, что они взяли меня с собой. Капитан Уиллер мне очень помог и продолжает помогать. Мы обязательно увидимся. Но сейчас ты нужна графине Савиньяк, а я монсеньору и барону Райнштайнеру. Постскриптум. Если ты будешь кормить сержанта Аспе, учти, что его зовут Ультим. Он очень любит мясо, которое почти подгорело, и пьет ту же тинту, что и папенька. Разумеется, гонец был накормлен и облизан. Не до тошнотворности, но до осознания собственной мужественности. Такое действовало даже на Арнольда, только у Луизы не хватало терпения изображать перед муженьком хрупкую бестолковую лилию. И вот маменька на этом собаку съела. Правда, господин граф на улице Хромого Цыпленка бывал не каждый день, и Аглая могла грызть домочадцев в свое удовольствие. Что устроил бы нежный цветочек, проведав о внучкиной эскападе, капитанша представляла с трудом. Сама же Луиза могла лишь завидовать Сель, не только разъезжающей по Талигу с бравыми вояками, но и добившейся от них братской нежности. В том, что закатные кошки сделают рагу из любого, кто окрысится на Селину, Луиза не сомневалась. Как и в том, что их красивый капитан при всей своей разухабистости совершенно безопасен и бесполезен. Не вообще, а как жених. Прочитав и перечитав дочкино послание, госпожа Арамона пришла к обнадеживающему выводу. Сель больше не собирается оставаться в девах и воспитывать детей Алвы. Иначе она нипочем бы не призналась в теперь уже проходящей любви. Место одного монсеньора незаметно занимает другой, но дочке это еще требуется понять, а савиньяку принять. Тут очень бы пригодилась лихорадка или тяжелая, но не смертельная рана. Однако маршалов ранят реже, чем капитанов. Госпожа Арамона с сожалением выбросила из головы прелестную картинку с мечущимся в неопасной горячке белокурым красавцем и возлагающей ему на лоб тряпочку дочкой. Предполагать, что проимператор примется звать в бреду Сель, было слишком даже для размечтавшейся мамаши. Для начала хватит и того, что савиньяк не подпустил к девочкам явно наладившуюся за братцами-маршалами Лохудру и выполнил данное Селине обещание, лично удостоверив, что девица Арамона, удрав с фульгатами, действовала на благо Талига. С умилением вспомнив совместный завтрак у графини, Луиза заперла письмо в бюро и принялась наводить порядок в успевших скопиться вещах, попутно соображая, как втолковать заботливой подружке, что Мелхен поможет только мужчина. Опытный и при этом терпеливый и добрый. Обычно занятые руки заставляли лучше работать и голову, но в этот раз капитанша провозилась до ночи. Женщина разобрала два сундука и корзинку с нитками для вышивания. Показала прислуге, как гладить аладские шали, собственноручно пересадила чрезмерно разросшуюся комнатную розу, заменила свечи в парадных подсвечниках и, тряхнув надорской стариной, убила на лету робкую, одинокую моль. Наконец, в голове сложилось что-то удобоваримое. Госпожа Рамона заперла изнутри дверь, дважды перечитала дочкино послание, торжественно разложила на столе письменные принадлежности и взялась за перо, чувствуя себя сказочной умницей, которой нужно раздобыть и пристроить к делу закатную тварь, не назвав при этом ее по имени. Еще зеленая травка, лужа загустевающей крови, туча торопливых всезнающих мух и трупы. Обобранные, раздетые и разутые. Вокруг разбросано неустроившее грабителей барахло, тут же искромсанные туши. Валяются вперемешку с убитыми людьми. В обозе была скотина. Прирезали и разделали на скорую руку. Ловко разделали, надо отдать мерзавцам должное. Мясник позавидовал бы. Ветерок носит высыпавшуюся из прорванного мешка муку. В нос бьет запах смерти, привычный любому военному. Непривычно, что это гаифа, хотя, пожалуй, пора привыкать. Капрос, не спешиваясь, медленно объехал уютную, окруженную боярышником полянку, на которую очередные разбойники отогнали очередную добычу. Приказывать было нечего. Обнаружившие бойню драгуны и так вовсю искали следы. Маршалу уже доложили, что душегубов было до полусотни. Хорошему эскадрону на один укус, тем паче пленных Карла брать не велел. Хватит. Мародеров и убийц лучше кончать там, где они попались. А вот убитых надо похоронить по-человечески. «Отца Ипполита бы сюда», — пробормотал явно думавший о том же Агас. «Сюда? Да», — откликнулся Карло, — «но не в Мерикию. А священника в самом деле пусть найдут. Чего-чего, уж клириков у нас вдосталь». «Таких, как наш?» «Всяких», — рявкнул маршал, и словно в ответ рядом закаркала ворона. Мухи узнают первыми, но падальщики отстают ненамного. У них на этой поляне свой интерес, а маршал Капрос ворон гонять не нанимался. «Оставим разъезд, пусть дождутся местных со священником и догоняют». Капрос развернул равнодушного, много повидавшего полумориска. Мимо поплыли пестрые осенние деревья, они старались облетать помедленнее, и вообще делали вид, что еще лето. Когда узкое, и как только протащили телеги, тропа влилась в проселок, маршал догнал Фурис, роскошным казенным слогом сообщивший, что преступники угнали до полудюжины телег с фуражом и прочим имуществом, из чего следовало, скорость и маневренность у них теперь не те. «Что ж», — подытожил Капрос, — «будем надеяться, эти бандиты больше ничего не натворят». «Если наши кавалеристы должным образом исполнят свой долг», — педантично уточнил бывший писарь. «Господин маршал, вам что-нибудь дал осмотр места трагедии? Я, к моему глубочайшему сожалению, не вынес для себя ничего примечательного». «Да, ничего неожиданного. Именно об этом чиновники и говорили. Грабители увозят то, что им кажется ценным. Остальное уничтожают на месте». «Подобный образ действий в самом деле обращает на себя внимание. Господин маршал, не сочтите мои слова за попытку оказать на вас давление, но я начинаю склоняться к тому, что покидать приграничные провинции, не очистив их от преступников, будет ошибкой. Армия, особенно в зимнее время года, нуждается в фураже и провианте. Лишившись их, она перестает быть армией. Если вверенный вам корпус...» «Это очевидно», — оборвал поток циркулярного красноречия Карла. «Поэтому мы едем в Мерикию». «А...» — озадаченный Фурис стал похож на разбуженного суслика. «Мне было сообщено, что целью вашей экспедиции является покупка или же реквизиция артиллерийских орудий». «И это тоже». Резонов для поездки хватало. Карло в самом деле хотел взглянуть на литейный двор и лично обговорить заказ. То, что пушки льют в той же Мерикии, где бесится сервилионик, было совпадением, которым не воспользовался бы только осел. Встреча с легатом необходима, но пускать его в расположение корпуса Капрос не хотел. Если Пребожественный окажется дураком или дрянью, это бросит тень и на Сервилия. К тому же далеко не все офицеры готовы поступать со своей гордостью ради чужой. Капрос до известной степени был готов, но не при подчиненных же. Ну а если императорский посланец, брошенный в мутную воду щенок, его надо вытаскивать, а не хихикать, глядя, как он барахтается. Иными словами, объяснять легату то, что очевидно маршалу, лучше наедине. Кроме того, неподалеку от Мерики обитает Турагис, которого давно пора навестить. Договориться о лошадях, попытаться уговорить не вставать в позу и проведать Гирене. В том, что без девчонки стало тоскливо до невозможности, Карло себе признался, лишь объявив о поездке. И наутро выехал. Разумеется, приняв меры предосторожности. Мало ли что придет в голову грабителям или разобиженному на весь свет легату. Пара эскадронов сделают юношу разумнее, да и местным вид проходящей конницы полезен. Конница проходила быстро. Вокруг не менее бодро рыскали разъезды. А Фурис, прихваченный по причине невозмутимости и достойного лучшего из чинуш крючкотворства, допекал командира кавалеристов. Теперь уже доверенный куратор походной канцелярии и начальник штаба корпуса, он 20 раз на дню напоминал, что следует вести тщательный поиск по ходу отряда, то есть сворачивать на все проселки и заглядывать во все колодцы. Вот один из разъездов и заглянул. Самого Карла смотреть на мертвецов никто не заставлял, но он все-таки поехал, в первую очередь из-за Фуриса. На марше доверенный куратор был хорош, в бумагмарании прекрасен, но с убитыми имел дело лишь однажды, а осмотреть место происшествия пожелал. И осмотрел. «Сударь», — окликнул Капрос, — «вы не голодны?» Еще одной особенностью канцеляриста было тщательнейшее сокрытие голода, жажды, желания спать, зубной боли, словом, всего того, что отличает человека от небожителя или полена. Однако подобные потребности начальства зануда учитывал. «Разъезд, проводивший поиск в южном направлении, обнаружил постоялый двор, производящий благоприятное впечатление». «Ну и отлично». Увитый жимолостью домик благоприятное впечатление в самом деле производил. При виде него так и тянуло спешиться, спросить лучшего вина и лучшую комнату. Гирене пришла бы в восторг. «Ничего, в Мерике не только пушки льют, там еще плетут кружево». «То есть не в самой Мерике, поблизости». Но продают-то наверняка в городе. Не все же увозят перекупщики, да и вряд ли в Паоне сейчас спрос на кружево. Внутри трактир был еще симпатичнее, чем снаружи, и гостям в нем чистосердечно обрадовались. Хозяин, не переставая болтать, бросился накрывать на стол и тут же крупно удивил. По его словам, ни банд, ни обозов с утра в нужную сторону не проходило. «То, что вокруг неспокойно, все знают», — разглагольствовал трактирщик, расставляя горшочки с разноцветными подливами. «Но в нашей округе пока тихо было. До сегодняшнего дня при Месоздателях души. Вот ведь не зря моей хозяйке ночью сова послышалась. Отродясь, у нас никаких сов не водилось, а сегодня ухало как нанятое. А в белой усадьбе и вовсе дело было. Мне тамошний парень, что дыни привозит. Хороший у них дыни. Так вот, апа этот мне рассказал. Двухголовый жеребенок у них на конюшнях родился. Да еще и пегий. Прирезать бы да сжечь, а хозяин не велит. Говорит, к удаче. Где ж такое видно, чтобы урод двухглавый удачу принес? Только странный он там, хозяин-то. Прежде ничего был, а как жену с новорожденным схоронил, заговариваться стал. Создатель ругает. Дескать, будь у того совесть, те, кто любит, в один день умирали бы. А еще будто бы... «Постой-ка», — перебил Капрос. «Это белая усадьба далеко?» «Да как сказать, на своих двоих далековато, а на четырех за полдня спокойно доберетесь, если напрямик». «Агас», — велел Капрос, поняв, что разбойникам отнюдь не требовалось разъезжать по тракту. «Отправь туда разъезд по толкови, чтобы прежде времени не спугнули». Хогберт до Матильды таки добрался. Женщина пряталась от пакостника в супружеской спальне, в мыльне и даже в храме. Однако удрать от неизбежности еще не удавалось никому. «Хватит дурить, неразумное», — объявил Бонифаций после дневной трапезы. «Гад сей выслужиться жаждет. Ну так яви, если не милосердие, то корысть. Все одно зачтется, ибо на пользу делу и во вред ереси». «Ладно», — поморщилась принцесса, «но если пользы не будет...» «Рыбки отдадим», — пообещал супруг. «Только не дождешься ты того. Знал бы твой Боров мало, уже б в болоте за смертным по шею сидел, задом пиявец кормя, а носом комаров». «Хорошо бы», — мечтательно протянула Аладка, которой подобная кара показалась самой что ни на есть для Хогберда подходящей. «Только не знает он ни змея, именно потому что жив». «Всякие знания есть». Супруг остервенело почесал нос, словно в него уже впился загробный комар. «Одни в гроб толкают, другие из оного тянут. Ступай и разведай, а пистолеты у меня пока побудут». «Сама же их отдала», — напомнила Аладка. «Кто ж Борова из марийских пистолетов бьет? Метлой бы его или лопатой?» «Не время нынче для битья. Хогберт нам ручным нужен и для дела. Дабы в Гаифу возвернувшись, кое-зачем приглядывал. А для того должен хитрован увериться, что если не в Талиге, то в Кагете ждет его домик с садиком до пенсион». «Пусть лучше его в Алме купит», — предложила Матильда. «Дело как раз по нему». «В юнош сей без нас знает, что ему покупать и когда. Был бы нужен Боров, купил бы Борова. А он его тебе привез. Может, пойдешь уже? А как вернешься, мы делами богоугодными призаймемся». «Как вернусь, выпью», — пригрозила принцесса, но встала. Дом, где устроились они с Бонифацием, принадлежал гаганскому негацианту. Пускать иноверцев в монастырские стены было бы для монахов слишком, но и торговлей поступиться святые отцы не могли. В итоге какой-то достославный возжаждал горного воздуха и отстроился возле самой обители. Разумеется, он ничего не покупал, ничего не продавал, а путешествующих соплеменников пускал исключительно из человеколюбия, в котором не уступал благочестивым соседям. Принять гостей самого Казара Гаган счел за величайшую честь. Бонифаций же свою нелюбовь к еретикам на иноверцев не распространял, так что довольны были все. Молчаливый рыженький юноша, чем-то напоминавший брошенную в Алате мельницу, провел гостью во внутренний двор, где журчал фонтанчик и сидел Хогберт, при виде принцессы, оторвавший от мраморной скамьи отнюдь не усохший зад. Без бороды поганец выглядел чуть младше и намного противней. А может, Матильда от него просто отвыкла? Предложи женщине кто-нибудь выбор — руку Хогберту для поцелуя или жабу за шиворот. У барона не осталось бы ни единого шанса, но жабу не предлагали. Матильда осклабилась и сунула барону лапу. «Вы помолодели», — прошипела она. «Я с трудом вас узнала». «Вы сняли эти слова с моего языка», — пропел поганец. «Ах, ваше высочество! Вы не возражаете, если я буду называть вас по-прежнему?» «Отнюдь нет. Мезальянс закрепляет за собой королевской крови девичий титул». Вот тебе, покойный Анести, вот вам всем проглоты агарийские. Я родилась принцессой Алати, я ею и умру. Это мудрое правило, ничуть не смутился Хогберт. Еще бы, Боров теперь был не бородатым тальгойцем, но бритым гаивцем. Но как же я счастлив! О великом счастье пришлось слушать внимательно. Некогда Матильда уже прохлопала несомой потоком баронского красноречия важные вещи. На сей раз Хогберт расписывал свои неиссякаемые, но исключительно целомудренные чувства и благодарил создателей всех святых за чудесное спасение прекрасной принцессы и еще более чудесное ее появление здесь, на краю земли, среди монахов и козлов. Минут через 10 стало ясно, что по делу барон первым не заговорит. Аладка собралась с духом и перевела взгляд сгревшейся на солнце очень приятной ящерицы на собеседника. «Хватит, Хогберт», — велела она. «Я женщина, и я любопытна. Поведайте, как на краю земли оказались вы, и где ваша борода?» «Вы, ваше высочество», — Хогберт печально улыбнулся, «обладая он красой и молодостью лисенка, это могло бы подействовать. Я давно утратил право быть собой, иначе я не мог бы спасать тех немногих, кто мне дорог, и служить моему несчастному отечеству. Жизнь носила меня, как ветер носит осенние листья. Я менял города, я менял страны, я менял одежду и даже лицо, оставляя себе лишь имя, память и дело. Те, кому я помогал, принимали мою помощь со снисходительной улыбкой. Те, кому я служил, платили с пренебрежением, называя меня шпионом и наемником. Да, я шпион, я наемник, так что же? Пусть меня так называют, я к этому привык. Никто никогда не узнает, как одинок и темен мой путь. Моя судьба всегда носит маску. Но как же она мне ненавистна. Иногда, чаще всего ночами, я мечтаю о том, как сорву изувечившую меня личину, и мир переменится вместе со мной. Исчезнут ложь, равнодушие, черствость, презрение к тем, кто не понят, кто не выставляет свои чувства и свои раны на показ. «Барон!» — возопила принцесса, понимая, сколь прав был придержавший пистолет Бонифаций. «Почему вы не приехали вместе со всеми в Талик? Почему вас не утопили мориски? Как вы выбрались из Агариса?» «Я счел свой долг исполненным», — с кроткой печалью объяснил Хогберт. «Наш дорогой Альдо победил, его признавали короли и герцоги, его венчали на царство, а я был живым напоминанием об оскорбительном, недостойном величия прошлом. Так я думал тогда». «С вашим опытом?» — не выдержала принцесса. «С вашим чутьем? Не увидеть, что мой внук вряд ли задержится на троне?» «Я ошибся», — развел короткопалыми руками барон. «Поддержка Эсперадора и помощь сопредельных держав дарили уверенность, тем более что я узнал о пленении ворона. Не увидеть в этом перст судьбы было невозможно, и я сказал тем, кто полагал себя моими хозяевами, я устал, я ухожу. Да, я имел право уйти, ведь справедливость восторжествовала, меня отпустили, но без вас Агарис опустел. У меня имелись скромные сбережения, и я решил поселиться в предместье Павоны. Мой слуга, последнее, что у меня оставалось от родины, последовал за мной. Я мечтал о покое, но пришли мориски. В столице стало тревожно, и я начал думать о переезде в провинцию. В начале лета меня нашел зять губернатора Ионики и предложил небольшую должность в канцелярии тестя. Не скрою, им нужен был человек, знающий талик и талигойцев. Так я оказался здесь. Прошлое, ваше высочество, не отпускает. Обычно оно нас терзает, но на сей раз принесло мне великую радость встречи с той». «Да-да», — Матильда торопливо закивала, спугнув ящерицу. «Вы уже говорили. Значит, вы служите губернатору Ионики?» «Я служу Отечеству и своим друзьям», — поправил Хогберт. «Сил у меня уже немного, но они ваши, сударыня». «Трогательно. Вы готовы вернуться в строй во имя нашей дружбы, хотя мечтаете о спокойной жизни в спокойной стране, такой как Кагета». «Или Аллат. Я по рождению северянин, но люблю тепло. Порой мне представляется в воображении уютный дом. Старый слуга зажигает свечи, в окна заглядывают ветви цветущих вишен. Я сижу за столом и пишу о великой эпохе и великих людях, которых мне довелось знать. Увы, я прожил грешную жизнь и, возможно, не заслуживаю рассвета». «Мой супруг полагает, что вы заслужили или можете заслужить покой. Странно, мы только что говорили именно об этом, о домике с садиком в мирной, солнечной, богоугодной стране». «Я мечтал бы засвидетельствовать свое почтение его высокопреосвященству кардиналу Тулигойскому. Это, вне всякого сомнения, выдающийся ум. Мне доводилось встречаться с теми, кто знал графа Фукиана в молодости. Они сожалели, что столь блестящий и подававший такие надежды богослов... «Сел в тюрьму?» — подсказала принцесса, понимая, что ее миссия выполнена, а договариваться о цене будет уже Бонифаций. «Мой муж полагает, что приобрел бесценный опыт, и без Багерлея вряд ли добился бы своего нынешнего положения. Я передам ему ваши слова, и он примет вас сегодня же, ведь завтра вы возвращаетесь в Гаифу». «Я еще не решил». «А как же ваш слуга и ваши сбережения?» «Они не столь значимы, чтобы их нельзя было спасти. Что до моего слуги, то я вне себя от беспокойства. Бедный Мишель, как всегда, путешествовал со мной. И тут случился этот кошмарный налет. Лошадь несчастного оказалась слишком пугливой и понесла. Несколько разбойников бросилось в погоню. Больше я о нем не знаю ничего. И, кстати, о лошадях. Ваше Высочество, я видел вас утром во время конной прогулки. Посадка великолепной Матильды, как всегда, безупречна. Но ваш конь... Прошу прощения, но ему пристало возить телеги, а не носить на себе блистательных всадниц. Увы, в здешних краях достойного вас Ленарцию добыть трудно. А местные кони для дам не годятся. Но у святых отцов, по счастью, оказался отличный мерин. И пусть я не богат, я не мог его для вас не купить. Принцесса Телегои, принцесса Алата, супруга его высокопреосвященства, лучшая женщина, которую я знаю, должна ездить на достойном ее коне». «Сколько?» — взяла быка за рога Матильда. «Сколько вы потратили?» «О, сущие пустяки. В других местах такие кони стоят много дороже. Но святые братья не умеют вести дела. Ленарцы редкой масти, а он, сударня, горностаевый. Они отдали за 2500». Хогберт мог сбрить бороду, сменить подданство, потолстеть, и исхудать, но ничто и никогда не отучило бы его от привычки втридорога всучивать лучшим друзьям всякую дрянь. Причем так, что не купить было невозможно. Почти. «Я не могу принять такое сокровище от мужчины без разрешения моего супруга». Матильда старалась говорить с достоинством, но ее душил смех. «И не могу возместить вам затраты, ведь своих средств у меня сейчас нет. Если вам удастся уговорить его высокопреосвященство принять ваш подарок, я буду в восторге». «Вы хотите сказать, что коня должен принять ваш супруг?» Хогберт умел собой владеть. Но Матильда могла поклясться, что наконец-то цапнула подонка за чувствительное место. Но уместно ли духовному лицу? «Пожалуй, не совсем». Алатка сощурилась и нанесла последний удар. «Разумнее всего предложить Ленарца виконту Валме, объяснив, что это для меня. Но вы начали рассказывать, что вашего слугу понесла лошадь». «Проклятая скотина!» Невзрачный, туповатый малый твердил это как заведенный. «Понесла! Кто ж ее знал, паскуду такую?» То, что понесшая паскуда спасла жизнь не столько себе, сколько наезднику, до Олуха не доходило. Слуга чинуши средней руки может лучше всех в мире гладить на рукавнике и чистить башмаки, но связно описать стычку с разбойниками не в состоянии. Спасибо хоть командир патруля, на который выскочила очумевшая, и, кстати, очень неплохая кобыла, с десятком висевших у нее на хвосте головорезов, не зря получал императорское серебро. Преследователей шуганул. От лепета слуги про 1000 разбойников не отмахнулся, а прошел по следам. Ну и обнаружил нечто, о чем следовало немедленно доложить начальству. Гнали так, что дорога съела 1.5 дня против обычных 3. Но о фокусах на кагетской границе Капрос узнал вовремя. То есть до встречи с легатом. Маршал как раз заканчивал с обедом, собираясь часок вздремнуть. А потом на пару с Агасом поискать подходы к Пребожественному. Все накрылось кошачьим хвостом, когда вернулся разъезд. Не тот, что отправился к Белой усадьбе, второй, карауливший тракт со стороны Сити. А ведь не задержи Карла утренняя находка, он уже свернул бы на Мерикию, и новости пронеслись бы мимо. Сперва маршал не слишком впечатлился. Драгуны видели десяток другой всадников, а болтовня о множестве душегубов стоила недорого. Однако все оказалось куда как непросто. Многочисленные трупы, следы, уводящие к границе, невнятность с тем, кто куда и зачем шел. Большая, можно сказать, огромная банда действительно существовала и захватила немалый караван. Но была, в свою очередь, перебита, а добыча угнана в кагету. Что с ней сталось дальше, ни олух-слуга, ни бравый сержант не знали. Драгуны и так сделали, что могли, и больше. «Молодцы!» — от души поблагодарил маршал и своих разведчиков, и расторопных драгун. Закончим, спросите у трактирщика, чего хотите. И чтоб не жались, платит казна. Входите, Фурис. Сержант, еще раз и подробно. Докладчиком, заросший могучей рыжей щетиной кипарец, был толковым. Как бы не поумнее кое-кого из офицеров. Не мялся, не путался, лишнего не говорил, свои заслуги не выпячивал, а заслуги, несомненно, имелись. «Повезло, что нас, если издали глядеть, как бы вроде больше выходило», — честно признавался драгун. «Головорезы не разобрали, что на десяток моих ребят три десятка косоруких ополченцев. Вот и убрались. С этого, Микис его имя, он не здешний, из Гориса. Так вот, Микис этот только и мычал про разбойников и про своего господина, дескать, спасайте. Ну, отправились мы посмотреть, что и как, добрались аж до Арцука, до переправы. Дальше Кагета уже. Туда мы не совались, да и дозоры на той стороне крутились, но наш берег облазили. Кавалерия там точно была. Хоть и не тысяча, как Микису почудилось, но пара эскадронов, не меньше. Весь берег копытами изрыт, тряпки кровавые валяются, ну и всякое разное. Где шляпы, где пыжи, куртку даже одну нашли, сукно хорошее. По всему, видно, драка на переправе была, но на другом берегу. Конники эти в Кагету наладились. Да не вышло, турнули их. На ночь мы стали у самого брода. Решили, если банда вернется, на ту сторону рванем, костры там горели. Ничего, пронесло. Утром прошлись немного по следам. Только куда нам такую ораву гнать? Да и сухо, на тракте много не углядишь. А вот место, где на обоз напали, нашли. Самое неприятное выяснилось дальше. Дошлые разбойники потрошить добычу на дороге не стали. Захватили, отогнали в укромное место и без помех и спешки занялись разбором награбленного. Вот тут-то удача стервятникам и изменила. Зато очередная бакранская стая поживилась на славу. Грабители, если и ждали нападения, то со стороны тракта, а ударили по ним сверху. Всадники на козлах на этот раз не церемонились. «Ты уверен?» — не поверил Капрес, представлявший бакранские налеты несколько иначе. «Это именно бакраны?» Сержант был уверен. Во-первых, козлиные следы с конскими не спутать, а лощинка оказалась сыровата, все истоптана. Во-вторых, палками они своими орудовали. Ничем другим так бошки не расквасишь. Нашли мы одну такую. С наскоку да умеючи приложить. Все, мозги вон. Значит, бакраны начали убивать. Карло повернулся к молчаливому Фурису. Это многое меняет. Осмелюсь доложить, палками только разбойников положили. Пленных, тех, кто с обозом попался, другие резали. С душой так, не наспех. Но хозяина Микиса мы не нашли. Все покойники из простых были. Слуги, возницы. И тут доверенный куратор походной канцелярии наконец задал вопрос, с которого следовало начать. С кем путешествовал хозяин Микиса, куда эти достойные господа направлялись и что было в обозе? Ответ заставил маршала грубо и отчаянно выругаться. Сержант же не присвистнул лишь из субординации. На границе Гаифа и Кагеты непонятно куда сгинуло начальство двух провинций, за какими-то кошками наладившийся на богомолье в Кагетский монастырь. На капитуляцию Бордона это совсем не походило. Та была куда богаче. Одна рассыпающая цветы клелия чего стоила. С другой стороны, даже вам не полтора губернатора с бантиком, им положено сдаваться красиво, с девами и музыкой. А гаифские чиновники — такая проза. На первый взгляд. На второй троица была разнообразной, примечательной и себе на уме. Худющий хитрец, прибрюшистый простофили и вальяжный белотелый красавец слишком походили на персонажей комедии, чтобы быть настоящими. И спорили, и почти ссорились они тоже как-то слаженно, при этом упирая на то, что каждый за себя. Эпине наверняка поверил бы, но таких на переговоры не берут. Вот Бонифаций был прекрасен. То обличая ересь, то проявляя корыстолюбие, то выказывая полную неосведомленность и цитируя, кардинал содрал с гаифцев на пару шкур больше, чем ожидалось. Впрочем, больше всех переговорам поспособствовали бандиты. И не загуби какой-то гад Бурразу руку, Марсель проникся бы к душегубам подобием благодарности. Спасенные губернаторы, как и спасенные девицы, становятся сговорчивей. Главное, чтобы спаситель знал, чего хочет, и не был слишком уж тошнотворен и тороплив. Требования талигойцев гаифцев не шокировали. Напротив, расставание с некоторой суммой было предопределено. Спасители, пусть и на козлах, подоспели вовремя. А пьяные вечерние оговорки Мог же наследник Валмонов после боя выпить. Давали пищу для размышлений. Алва не любит Гаифу, как его предок не любил Уэрту. Но это не помешало Алонсо спеться с Балентом. А ведь Алат немногим больше трех гаифских провинций. Или четырех. Если умные люди найдутся и в Левкре. «Проводить гостей не собираетесь?» Темплтон вырядился в парадный мундир. И правильно. «Все-таки вы их спасли?» «Их спас великий Бакра», — зевнул Валме и едва не хлопнул себя по лбу. «Герард!» «Кто?» — не понял Темплтон. «Его надо видеть», — рассеянно откликнулся Марсель, оглядывая тенистый двор и увитую чем-то цветущим террасу, на которой уже маялись гаивцы. «И желательно утром. Прошу меня простить». Бакраны стали лагерем сразу за Гаганским домом, в котором устроились Бонифаций с супругой. Бежать было недалеко. Жакн отыскался сразу, однако назад виконт успел лишь к самому концу немудреной церемонии. Гаивцы, подписав личные долговые обязательства на имя ее высочества Матильды Алати, в сопровождении взаимодавицы и настоятеля спускались во двор, теперь уже двум каретам. Вторую благочестивым эспиратистам послал создатель в лице смиренных служителей его. Насколько успел понять Валме, благочестивым гостям обители Гидеона Горного создатель посылал едва ли не все, был бы кошелек. Дойдя до столь богоугодной мысли, Марсель решил ее проверить. И за ужином посетовал отцу-эконому на отсутствие дамского общества, особо упирая на нехватку в здешних краях светлых волос. Создатель не сплоховал. Ночью Марселю явился белокурый ангел, довольно-таки искушенный в плотских утехах. Единственное, чего ему недоставало, это изысканного серебристого хвоста. Но требовать подобного от ангела было бы слишком. После завтрака виконт пожертвовал на храм столько же, сколько обычно жертвовал барону на музыку. Судя по медовой искре в глазах отца-эконома, музыка Валарии стоила дороже молитв в Кагете, о чем Валме и отписал Вургот ее высочеству, само собой не объясняя, как пришел к подобному выводу. «Ну и где ты болтался?» Генеральский мундир Коннора отнюдь не портил, но в Адуанском он был самобытнее. «Проводить павлинов не хочешь?» «Именно что хочу», — заверил Валме. «Потому и болтался. Как прошло?» «Да ничего вроде. Гости за корючки поставили, потом хозяева расписались, а кагеты засвидетельствовали. Все честь по чести, только вместо бедняги Бураза настоятель руку приложил. Теперь гаивцы, если не заплатят, не только жульем выйдут, но и грешниками». «Воистину», — Волме приласкал опять нахватавшегося репьев Готти. «Как бы его в седло подсаживать?» «Да запросто», — оживился генерал. «Мы своих куда только не возим. Главное, чтобы коняка двойной вес выдерживала, и чтобы они с псом знакомы были и доверяли друг дружке. Ну и хозяину, конечно. Уж больно им обоим неудобно и противно бывает. Если ты провожать надумал, кого-то из моих спешить придется. Твою красотку как раз перековать взяли». «Провожать надо так же, как встречал, иначе могут истолковать. Вы идите, мы с Герардом догоним». Коннор, понимающе хмыкнул и потопал к своим адуанам. Настоятель поднял руку, благословляя гаивских паломников, и кареты тронулись. «Сыне!» — проревело сверху. «Что застыло оки статуй? Снизойди-ка до нас, грешных!» Валме снизошел, то есть поднялся на террасу, где ныне властвовал Бонифаций. Весь в черном, чисто выбритый, с внушительным обручальным браслетом, он не потерялся и рядом с папенькой, не то что с тремя гаивцами. «Ваше Высокопреосвященство!» Не стал скрывать своего впечатления Марсель. «Вы поражаете, как Нохский собор, да стоит он вечно. Много взяли?» «Не дороже денег. А вот что взял ты?» «Ваше Высокопреосвященство», — понизил голос виконт, — «здесь дама». «Дама?» — вмешалась Алатка, удивительно похорошевшая после непадения из беседки. «Знает, зачем к нашему хозяину вчера из обители приходили». «Сударыня, в самом деле не понял Волме. Вы о чем?» Разумеется, святые отцы, те, кто умеет читать, читают не только Писание. Возможно, у них с субгубернатором Кипары одни и те же вкусы, и они, вне всякого сомнения, ведут дела с гаганами. Но почему вчера? «Это я должна сказать?» «Душа моя», — поднял брови Бонифаций, — «ты о чем?» «А вы о чем?» — прыснула Латка. «Убоялись при мне о веселых девицах говорить, ханжи эдакий. Не застрелю». «О девицах я говорить могу всегда», — — запротестовал Марсель. «А вот о том, что изъял из имущества кипарца, нет, это будет неизящно. Так что смотрите сами, оно у Конора в обозе. Прошу простить, прибыл мой эскорт». Славный Жакна не только оседлал козлов, но и нацепил на Мэгнуса нарожные ленты. Это было красиво. Это было... «Ваше высочество», — попросил Волме, «если я не в бою и не в лодке запою про «это было», стреляйте без предупреждения. С вашего разрешения». Самый большой из несъеденных за столом переговоров фруктов достался и так довольному жизнью Мэгнусу. Горделивое «мэ-мэ» — не самое приятное козлиное рысца. Ничего, до горного кряжа, который сейчас огибают кареты, рукой подать. На первом уступе догорал шиповник, и Марсель не удержался, вставил в петлицу красный цветок. Жакна внимательно посмотрел и уподобился. Горная роза в петлице. Почему бы ей не украсить форму бакранской козлерии, которую нужно придумать, прежде чем муж Этери возьмет за образец какой-нибудь кагетский ужас? Бедные бакраны так долго просидели в своей полваре, что просто не понимают, сколько кошмарны порой яркие краски. «Капитан при особе, я могу прервать твои мысли?» «Герард, ты можешь все. К тому же я думал о вашем народе». «Тогда ответь. Премудрый говорит, что знаешь лишь ты. Регент к нам вернется?» «Премудрый?» Но почему старая корга не назвала кого-нибудь другого? Объяви, премудрая, что судьба ворона ведома лишь капитану при особе, Марсель всерьез уверовал бы в бакранское колдовство. Но о возвращении Алвы Виконт не знал ничего. Из такой дыры обычным ходом не вылезти, да и пора бы уже объявиться. Значит, погиб? Не верится. Особенно в Барсине, да и сейчас, в несдающихся осени горах. Есть люди, без которых мир тускнеет, но камни под копытами поют, а солнце пляшет в дальних ледниках, превращая их в горящий янтарь. И это роза. Ты дал клятву молчать? Тогда не отвечай. К кошкам клятвы, и к кошкам дыру, смерть и прочую дрянь. Регент вернется, и вернется именно сюда, к вам. Главное, чтобы вы были достойны. Я понял. Это самое важное — быть достойным. «Именно», — подтвердил Виконт. «Герардов хлебом не корми, дай за кем-нибудь тянуться и чему-нибудь учиться. Вот так и создаются великие бакрии». Знакомый переливчатый свист возвестил о том, что пора вниз. Каравана не обогнали. Осталось красиво встать на склоне. Пусть господа гаивцы задерут головы и посмотрят снизу вверх. На козлов, на всадников, на народ, который никто не принимал в расчет. Но когда весы колеблются, бросай на свою чашу все. Хоть бакранов, хоть призраков, хоть дурные стихи. Сейчас можно. И потом «это было» и «это будет» разнятся, как Фердинанд и лисенок. «Это будет прекрасно!» — заорал Волме, пуская Мэгнуса вниз, где извилистой тропой ползли какие-то букашки. «Победить всех врагов и заставить склониться их пред блеском рогов!» Они вылетели на загодя выбранный разведчиками Жакны уступ, и Волме выстрелил в воздух, привлекая внимание. Маленький Коннор пальнул в ответ. Маленький Сец Гайере поднял руку в благословляющем жесте. Маленький, но все равно гнусный Хогберт на горностаевой кляче снял шляпу и церемонно ею взмахнул. Кареты и всадники ненадолго остановились и поползли дальше. Смотреть им вслед и страдать Марсель не стал. Он, как и папенька, не любил страданий, даже чужих. Проимператор Юга полагал, что врагов не мучают, а убивают. Терзаться же по этому поводу столь же глупо, как оплакивать жаркое или меховую оторочку. Офицер при особе регента был согласен с родителем целиком и полностью.